Издательство «Эксмо». Высоко на облаках есть страна дракошия. Вундер, Тайми, Пауи и мисс Оля тоже. Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша. Дракошия, дракошия, дракошия. Здесь живут веселые друзья. Дракошия – волшебная страна! Дракошия – веселые друзья. Волшебное слово. Среди облаков в чудесной стране дракошии живут маленькие непоседы. Волшебные дракоши Мисс Оля, Тоша, Рути, Тайми, Пауи, Тутуча и Вундер. У них есть мудрый наставник, древнее дерево по имени Дедушка Рубус. А еще каждый их день полон приключений. Как-то раз фиолетовый дракоша Тайми разминался перед своим домиком. «Отличное время для пробежки! Тайми, магия скорости!» Он исполнил смешной танец и засветился от волшебства. А потом как побежал! Тайми был самым быстрым во всей дракошии. В это время Рути подметала опавшие листья в своем дворе. Вдруг мимо зеленого дракоши промчался вихрь воздуха, похожий на маленький ураган, и разбросал все, что малыш-садовод так усердно собирал. «Ой, ну и ветерок сегодня!» — удивился зеленый дракоша. «Везде должен быть порядок, особенно в огороде!» И Рути снова быстро смел листья в совочек. Потом он взял большую линейку и стал измерять растущие на дереве яблоки. Все фрукты были одного размера. «Идеально!» — гордо заключил Рути. Потом пришла очередь арбузов на грядке. Все они были как на подбор, кроме одного. Последний арбуз на грядке был меньше других. «Ой, а тут не идеально!» — проворчал зеленый дракоша, но тут же улыбнулся. «Идея! Рути, магия растений!» Дракоша исполнил забавный танец и взмахнул руками. Магический луч осветил грядку. Арбуз сразу стал расти! Рути радовался и продолжал направлять магию на грядку. «Другое дело! Еще чуть-чуть и...» В этот момент мимо пронесся вихрь и закрутил дракошу-садовода как юлу. Из-за этого в арбуз попало слишком много магии, и он резко стал гораздо больше других. «Это что за ураган?» — охнул Рути и посмотрел на грядку. «Ой, кажется, я перестарался. Но ничего. Сейчас исправим». Он создал новый луч магии и начал медленно увеличивать другие арбузы, чтобы все стали одного размера. Но тут откуда-то снова налетел тот же маленький вихрь. «Нечего тебе тут делать!» — сердито закричал дракоша-садовод. «Стой! Стой!» Ураган продолжал бушевать. В этот раз Рути закрутился так сильно, что лучи его магии выстреливали во все стороны, словно фейерверк. Дракоша шмякнулся на облако и огляделся. Все фрукты и овощи стали разного размера и росли, как попало. «Плоды-саженцы!» — малыш схватился за голову. «От этого вихря сплошной беспорядок! Как бы его остановить?» Он почесал в затылке, и тут ему на голову упала маленькая надувная шестеренка, сделанная из облака. Рути поднял голову и увидел дирижабль Вундера. Дракоша-садовод сразу полетел к другу. Желтый дракоша-вундер стоял на палубе и возился с прибором, сделанным из облаков. «Эх, булочки-шпунтики, что ж такое изобрести?» Задумчиво бормотал он себе под нос. «Привет, Вундер! Чем занимаешься?» — спросил Рути. Вундер не сразу заметил друга и потому смешно подскочил на месте от удивления. «Привет! Да вот хочу изобрести что-нибудь полезное!» «А мне как раз это и нужно!» — обрадовался зеленый дракоша. «В мой огород стал прилетать странный ураган, и его надо как-то поймать!» Вундер с радостным видом достал из-за спины большой листик и карандаш. «Хм, у меня есть идея». Желтый дракоша тут же сделал чертеж для друга. «Давай это будет такая машина, стреляющая сеткой. Прямо в ураган!» «Дракошна, Вундер!» — обрадовался Рути. «Сейчас все соорудим». Дракоша-изобретатель исполнил маленький смешной танец и воскликнул. «Вундер! Магия техники!» Малыш создал магический луч и направил его на свое незаконченное устройство. Оно превратилось в механическую машину-ловушку, очень похожую на игрушечную катапульту из облачных деталей. Дракоши перенесли машину в огород Рути. «Поставим ее сюда и будем ждать твой странный ураган». Вундер установил свое изобретение рядом с арбузной грядкой. «Он уже тут!» Зеленый дракоша услышал приближающееся гудение. «Прячься! Скорее!» Друзья тут же прыгнули в кусты. Вихрь на пару мгновений завис над машиной Вундера, но затем быстро улетел дальше в сад, кружиться вокруг яблони. «Куда полетел? Тебе сюда!» Рути высунулся из куста и замахал руками. Ураган остановился, резко развернулся и полетел прямо к дракошам. Он промчался мимо и сдул всю листву с кустов. Рути и Вундер удивленно переглянулись. И тут внезапно ловушка сработала и начала стрелять. Правда, коварный вихрь уклонился от летящих в него сетей. Вместо урагана они попали в овощи и фрукты. «Остановись! Остановись, кому говорят!» Рути размахивал руками, как мог. Однако вихрь пролетел мимо и скрылся вдали. Вокруг дракош на земле остались лежать яблоки, листья и бедные арбузы, скрученные сетками. «Полный беспорядок!» Зеленый дракоша с грустным видом опустил руки. «Не расстраивайся, Рути, мы что-нибудь придумаем!» Вундер утешительно погладил друга по плечу. И тут они услышали приглушенный неразборчивый голос. «Дракоши, помогите! Дедушка Рубус!» Охнули дракоши. Одна из сеток прилипла прямо ко рту дедушки Рубуса. Малыши подлетели к магическому дереву и сняли с него сетку. «Спасибо, что помогли», — улыбнулся дедушка Рубус. «Я слышал о вашей неприятности, милые дракоши. Кажется, у меня есть подходящий подарок». «Какой же?» — ахнул Вундер. «Не терпится увидеть», — добавил Рути. Волшебная шевелюра старого дерева зашелестела, и из нее выплыло маленькое светящееся облачко. Радостные дракоши стали гоняться за ним вокруг дедушки Рубуса. Они поймали облачко одновременно, и из него вылетел бумажный свиток. «В этом свитке записано самое волшебное слово на свете», — торжественно проговорило старое дерево. Рути развернул свиток, и его глаза засветились от восторга. «Вот оно какое! Настоящее волшебство!» «Спасибо, дедушка Рубус!» — обрадовался Вундер. «Теперь мы точно справимся!» А в огороде в это время повсюду носился вихрь. Он петлял вокруг деревьев и скакал по грядкам. Рути с очень серьезным видом встал напротив урагана, словно они два ковбоя, а это дуэль на Диком Западе. Взволнованный Вундер стоял рядом. «Что ты задумал, Рути?» В этот момент вихрь ускорился и резко полетел прямо на зеленого дракошу. «Остановись!» — вскричал малыш-садовод и выставил руку вперед. «Пожалуйста!» Ураган резко затормозил и остановился в клубах пыли. Когда она села, Рути и Вундер увидели запыхавшегося фиолетового дракошу. «Это же Тайми!» Удивленный Вундер подлетел к другу. «Выходит, ты был этим ураганом?» «Извините!» Тайми смущенно улыбнулся. «Кажется, я так сильно разбежался, что просто не смог остановиться. Как здорово, что вы мне помогли!» «Это все волшебное слово! Пожалуйста!» объяснил Рути. После этого дракоша-садовод навел порядок в своем огороде. Все овощи и фрукты теперь снова были одного размера. Вот теперь идеальный порядок. Рути довольно улыбнулся. Затем он подкатил большой спелый арбуз к Тайми и Вундеру. «Угощайтесь, друзья!» «А что же делать с моим изобретением?» — задумался Вундер. «С его помощью я буду собирать урожай!» — воскликнул дракоша-садовод. Он показал, как ловушка бросает сеть и разом собирает все яблоки с дерева. «Полезно получилось!» — заключил дракоша-изобретатель. В это время Тайми вылез из арбуза, весь перепачканный соком. «Ой, а я ведь тоже знаю одно волшебное слово! Спасибо, Рути!» — крикнул фиолетовый дракоша, и все дружно рассмеялись. Когда мы говорим «пожалуйста», то как будто добавляем капельку магии в наши слова, и эту магию может использовать каждый.